Кира шла, как во сне, размышляя о пользе классического образования. Впрочем, еще неизвестно, какую пользу принесет ей посещение сего местечка. Не лучше ли дать деру, пока не поздно? «Ничего, у меня есть оружие», — вспомнила она, и, как ни странно, эта мысль немного успокоила. Кира огляделась. Испуганное мельтешение постепенно улеглось, и она смогла кое-как примениться к местности. Вот странно. Ожидала Бог весть чего, а тут вполне благопристойно. В смысле, никаких неприличных картинок на стенах, а между убогими пластиковыми столиками не шныряют голые девицы. Или сейчас антракт. Вообще обстановка сильно напоминала заштатную пивнушку. Единственное, что напоминало об эротике, была сцена, небрежно завешенная красным занавесом. На нем была нарисована голая, но, наконец-то, девица, раскинувшаяся в прельстительной позе. Замысел создателей занавеса был, в принципе, понятен. Когда он оказывался аккуратно задернут, девица являла собой одно симпатичное и даже волнующее целое. Однако сейчас, при наполовину раздвинутом занавесе, девица напоминала ассистентку того самого факира, который был пьян, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пространство на сцене, видное между половинками несчастной девицы, пустовало. Да и зал не ломился от посетителей, только за двумя сдвинутыми столиками прилично и даже уныло гуляла компания человек в шесть. Они-то, очевидно, и сняли казино на ночь. «Ставьте флакон, ребята!» — оглушительно заорал Кирин сопровождающий. «Я выиграл!» «Да брось!» — лениво отмахнулись ребята. «Сговорился, небось!» «Спросите у швейцара, если не верите!» — обиделся тот. «Все было чин-чинарем, как спорили. Мол, если кто откликнется на это идиотское имя, бутылек мой!» «Вот я ей! Ну как дела, Дездемона? Ты ваще молилась, нет?» Она однозначно говорит. «Так и сказала?» — озадачился красивый брюнет, как две капли воды, похожие на какого-нибудь древнегреческого Агамемнона Атрида. «Ес», — говорит. «Ну, а это и есть однозначно», — постучал себя в грудь провожатый. «Ес», — растерянно повторил Атрид. «Это почему?» «Похоже, она англичанка, вот почему. И по-русски не бум-бум. Гоните флакон, раз проспорили. А ты, Дениска, поговори с ней по-английски. Видишь, девушке скучно». Атрид отодвинул крутое плечо, и Кире подсунулся худющий, будто отметавший икру корюшка паренек с веселыми глазами. «Happy birthday to you», — бойко сказал он. Однако тут же спохватился и поправился. «Happy New Year». «Merry Christmas!» То есть это... примечание. «С днем рождения! Счастливого Нового года! С Рождеством!» «Вы, наверное, хотели сказать «welcome»,» — сжалилась над ним Кира. «Во-во!» — обрадовался Дениска. «Welcome! Добро пожаловать!» И тут же его рот испуганно приоткрылся. «Данила, а как же ты говорил, что она по-русски не бум-бум?» «Я думал, потренируюсь в разговорной речи, мне языковая среда нужна до зарезу, а тут...» Означенный Данила пожал плечами, подозрительно поглядывая на Киру, словно он был случайным прохожим, а она коварной сиреной. «Я буду охотно говорить с вас по-английски», — выразительно ломая язык, сказала Кира. «Но мне тоже нужен быть языковый практик». «I'm American. I'm student Russian and only. Хотеть говорить only по-русски». На загорелых лицах, обращенных к ней, выразилось нескрываемое облегчение, а Кира поняла, что знание русского языка ей прощено. В то же мгновение ассортимент стоявших на столе бутылок значительно обогатился, а перед Кирой возник огромный бокал, куда было щедро налито шампанское. Себе новые знакомцы изготовили хорошего ерша, а потом дружно выпили со свиданницем.